Но что будет с людьми, если они перестанут верить в церковное учение? И не будет ли от этого хуже? Слышу я обычное возражение. Что будет, если люди христианского мира перестанут верить в церковное учение? Будет то, что людям христианского мира будут доступны, открыты не одни еврейские легенды, но религиозная мудрость всего мира. Будет то, что люди будут вырастать и развиваться с неизвращенными понятиями и чувствами. Будет то, что, откинув принятое по доверию учение, люди установят разумное и соответствующее их знаниям свое отношение к Богу и признают вытекающие из такого отношения нравственные обязанности. Не будет ли от этого хуже людям? Если церковное учение не истина, то как же может быть хуже людям от того, что им не будет проповедоваться ложь как истина, да еще теми непрямыми способами, которые для этого употребляются? Но люди народа грубые и необразованные, и то, что не нужно нам, образованным людям, говорят еще, может быть полезно и даже необходимо грубому народу. Если все люди равны, то все идут одним и тем же путем, от мрака к свету, от невежества к знанию, от лжи к истине. Вышли этим путем и пришли к сознанию неистинности той веры, в которой вы были воспитаны. По какому же праву вы хотите остановить других людей в таком же движении? Вы говорите, что хотя вам и не нужна уже эта пища, она нужна массам. Но ни один разумный человек не возьмет на себя определить телесную пищу других людей. Как же решить, и кто это может решить, какая духовная пища нужна массам, народу? То же, что вы видите в народе, потребность этого учения никак не доказывает того, чтобы нужно было удовлетворять ей. Есть потребность к вину, табаку, еще другие худшие потребности. Главное же то, что вы сами сложными приемами гипнотизма возбуждаете ту потребность, существованием которой вы хотите оправдать свою деятельность. Только перестаньте возбуждать эту потребность, и ее не будет, потому что как у вас, так и у всех людей не может быть потребности ко лжи. А все люди всегда шли и идут от мрака к свету, и вам, стоящим ближе к свету, надо стараться сделать его доступным другим, а не заслонять его. Но не будет ли хуже от того, что мы, люди образованные, нравственные, желающие добра народу, вследствие возникших в нашей душе сомнений, оставим нашу деятельность, и места наши займут грубые, безнравственные люди, равнодушные к народному благу? Слышу я последнее возражение. Несомненно, что выход лучших людей из духовного сословия сделает то, что церковная деятельность, находясь в грубых, безнравственных руках, будет все более разлагаться, обличая свою лживость и зловредность. Но от этого не будет хуже, потому что разложение церковной деятельности, совершающееся и теперь, есть одно из средств освобождения народа от того обмана, в котором он находится. Потому чем скорее это освобождение совершится через выход из духовного сословия просвещенных, добрых людей, тем это лучше. И потому чем больше будет выходить из духовного сословия просвещенных, хороших людей, тем это лучше. Так что, с какой бы стороны вы ни смотрели на свою деятельность, деятельность это всегда вредная, и потому все те из вас, которые боятся Бога и не заглушили своей совести, не могут сделать ничего другого, как употребить все свои силы на то, чтобы освободиться от того ложного положения, в котором вы находитесь. Знаю, что многие из вас связаны с семьями или зависят от родителей, требующих от вас продолжения начатой деятельности. Знаю, как трудно отказаться от почетного положения, от богатства или хотя от обеспечения себя и семьи средствами для продолжения привычной жизни, и как больно идти против любящих семейных. Но все лучше, чем делать дело, губительное для своей души и вредное людям. И чем скорее решительно вы покаетесь в своем грехе и прекратите свою деятельность, тем это лучше будет не только для людей, но и для вас самих. Вот это-то я и хотел, находясь теперь на краю гроба, и ясно видя главный источник бедствий людей, сказать вам, и сказать не для того, чтобы обличать и осуждать вас. Я знаю, как незаметно вы сами были вовлечены в тот соблазн, который сделал вас тем, что вы есть, но для того, чтобы содействовать избавлению людей от того страшного зла, которое производит проповедь вашего учения, скрывающего истину, и вместе с тем помочь и вам проснуться от того гипноза, в котором вы находитесь, часто не понимая всей преступности своей деятельности. И помоги вам в этом Бог, который видит сердца ваши. 1 ноября 1902 год. Ясная Поляна.